Никто цыган, тот вор, а кто вор, тот, понимаешь? Коля запутался и зло закончил. Отстань ты от меня, заради бога, банный лист. Коля, продолжала Маруська, Никита, это, конечно, о-хо-хо, но и ты тоже ничего. Я тебя провожу, а? Ну, проводи, буркнул Коля. Они вышли к фонтанке. Среди голых деревьев летнего сада светлым пятном выделялся домик Петра. Плавно изгибался прачечный мост, а чуть левее начиналась садовая решетка. Ритмично чередовались колонны серого камня и черные звенья ограды. Коля остановился, до глубины души растроганный и потрясенный этой удивительной, проникающей в самое сердце красотой. Отныне он будет приходить на это место. Иногда несколько раз в год, иногда раз в несколько лет. Будет останавливаться и думать о прошлом, и о том самом первом мгновении, когда вдруг открылись ему летний сад, фонтанка и Нева. Только уже не будет рядом бесхитростной Маруськи и многих других, самых близких и самых настоящих своих друзей не досчитается в те минуты Коля Кондратьев. В городе свирепствовали банды уголовников. Они делали свое черное дело, не считаясь распоряжениями военно-революционного комитета, несмотря на все старания немногочисленных еще сотрудников комитета революционной охраны. Нужно было принимать решительные меры. Сергеева вызвали в Смольный. Он пришел на несколько минут раньше срока и, чтобы не толкаться в коридорах, начал прогуливаться у входа, вызывая этим раздражение часового, матроса с винтовкой на трехгранном штыке, который ветер трепал разноцветные флажки розовых пропусков. «Эй, товарищ!» — не выдержал, наконец, матрос. «Не положено. Пройдите». «Уже прохожу», — улыбнулся Сергеев и, предъявив матросу пропуск, вошел в здание. В вестибюле его сразу же окликнул статный, с отменной выправкой человек в офицерской бекеше без погон. «Степан Петрович, что с головой?» Голова у Сергеева была перевязана, ожог оказался очень сильным. «Ротмистр Кузьмичев?» — с холодком спросил Сергеев, неприязненно оглядывая военного. «Честно говоря, не ожидал. Давно ли на платформе советской власти?» «Чувствую, что вы предпочли бы видеть меня по ту сторону баррикад», — усмехнулся Кузьмичев. «Нет, отчего же? Просто я не верю в вашу искренность. Тогда, в Пулкове, вы рассуждали очень определенно. Чернь на одной стороне, люди с уздой в руках на другой, или что-нибудь переменилось». Подошел сотрудник Смольного, сказал: «Товарищ Сергеев, Петровский ждет». «Иду», — Сергеев кивнул Кузьмичеву. «Не уверен, что мы с вами встретимся еще раз, поэтому прощайте». «До свидания», — улыбнулся Кузьмичев. «Вас вызывают по делу, которое и ко мне имеет отношение. Так что встреча наша не за горами, товарищ Сергеев». Кабинет Петровского выглядел странно. Совсем недавно здесь помещался будуар классной дамы. В алькове стояла кровать красного дерева, а туалетный столик заполняли баночки, флаконы и вазочки. «Сергеев», — Петровский посмотрел на часы, — «вы опоздали на 3 минуты». «Извините, я разговаривал с Кузьмичевым», — хмуро сказал Сергеев. Петровский кивнул. «Понимаю. Бывший уланский офицер не вызывает у вас доверия?» «Не вызывает», — подтвердил Сергеев. «А Бонч Бруевич — это другое дело». «А почему так?» «Молчите». «Тогда я скажу. Бонча знает лично Владимир Ильич, а Кузьмичева — почти никто. Вывод. В вас говорит классовая ограниченность. Какие основания у вас не верить Кузьмичеву?» «Его собственные речи, которые я лично слышал год назад в Пулкове. Кузьмичев приезжал к своему дяде, профессору обсерватории, а я только что удачно отъюстировал оптическую систему и был в числе приглашенных на День Ангела. Это факт». «Прекрасный факт», — подтвердил Петровский. «Кузьмичев знал о ваших политических убеждениях?» «Нет». «Вот видите». «Почему же не предположить, что в разговоре он ориентировался на предполагаемый уровень собеседников.